Здесь и сейчас, среди бела дня, не было видно ни души, что уж говорить о темных вечерах. Кроме того, Дашка была из тех женщин, которые предпочитают ресторанный столик с напитками и оркестр, а не прогулки в безлюдном парке. Наиболее вероятно, что кто-то заманил ее сюда. Может быть, кто-то уговорил ее пойти в ресторан. Эта аллея ведет к нему напрямик. Но чтобы согласиться пройти в это время по пустынному парку, она должна была знать человека и не бояться его. Хозяйка не видела Дашку со среды, с утра, когда Жора заехал за ней на такси. А возвратилась Дашка, видимо, тогда, когда хозяйка была у сестры или сидела со своими внуками. В Дашкиной сумке не нашли никаких билетов ни на самолет, ни на поезд, ни на автобус. Не было и квитанции из гостиницы. Да, но какого черта хранить эти документы, если на побережье она была не в командировке? Я спросил Ваклева, не изменилось ли здесь что-либо после того, как утром осматривали это место. Ничего. Не похоже, чтобы здесь была борьба. У нас у всех сложилось такое же впечатление. Вероятнее всего, ее убили не здесь. Но и не слишком далеко. Сюда на машине не проедешь. Однако невозможно представить себе идиота, который потащит на себе труп через весь парк, чтобы запихнуть его в этот кустарник. «Похоже, ее убили на скамейке», — сказал Ваклев. «Но ни на скамейке, ни под ней мы не нашли никаких следов». Я напомнил, что в кулаке убитой была пуговица от мужского пиджака. Вероятно, Дашка все-таки боролась с человеком, который ее задушил. Убийца, наверное, не видел, что пуговицу оторвали, иначе он не оставил бы ее в кулаке своей жертвы. Знаешь, вполне возможно, что, заметив отсутствие пуговицы, преступник явится сюда искать ее. Я это сообразил. Оставил тут человека дежурить. Кого? Ваклев взглядом указал на соседнюю аллею, где между деревьями я узнал Данчо, молодого нашего сотрудника. Правильно сделал, сказал я, хотя убийца вряд ли возвратится искать свою пуговицу. Скорее всего, пришьет другую. Ты прав. Но вдруг он все-таки потерял что-то, какую-нибудь мелочь, и вернется за ней. Глава четвертая. Валерьянка и кошки. На стоянке возле аэропорта я взял такси и дал шоферу адрес Рени. Я хоть домой не захотелось, хотелось к ней. В это время она обычно дома, на работу ей только 16, а сейчас она еще не проснулась, у нее послеобеденный сон. Шофер остановил машину перед домом, я заплатил ему, накинув лев сверху, и вышел из такси. Мой багаж состоял из одной сумки, а в ней только несессер. Она мне не мешала, но не привык я носить сумки. Лучше всего себя чувствуешь, когда руки свободны. Перед подъездом дома, в котором жила Ренни, стоял какой-то довольно обшарпанный «Опель». В послевоенные годы он, верно, был голубее самого неба, а сейчас выглядел точно металлическая крыша какой-нибудь развалюхи. Новая мысль сковала меня по рукам и ногам. Этот ободранный «Опель» — собственность Тоди. Я не мог ошибиться. И модель, выгоревший цвет, и первые две цифры номера совпадали с тем, что я запомнил в свое время.